Семен встал, зевнул и открыл дверь. На пороге стояла Оля, возбужденная, веселая. «Семен, все получилось!» Едва сдерживая себя, чтобы не воскликнуть в полный голос, прошептала девушка. «Если бы ты знал, что творится возле дома князя! Я рано проснулась и решила прогуляться к саду. А там такое, такое! Это надо видеть самому! Пошли скорей!» «Момент!» Семен протер глаза. «Подожди меня на улице, я только умоюсь, побреюсь, приведу себя в порядок. 15 минут, и я готов». Семен опять зевнул и пошел бриться, умываться. Рассчитавшись с портье за себя и за Олю, Семен вышел из гостиницы. День был чудесный. Недавно пролился дождь. Пасмурное небо скрыло жаркое солнце. Прохладный воздух пах утренним кофе и сдобными булочками из соседнего кафе-кондитерской. Как Оля не торопила Семена, он все же завел ее в маленькую кондитерскую, где они выпили кофе и съели по пирожному. Приступать к работе на голодный желудок Семен не захотел. Так и гастрит схлопотать недолго. Никуда-то работа от них не денется. Если, конечно, средство сработало. Выйдя из кафе, Семен взял Олю под руку, и они пошли к дому князя. Обычный, ничем не примечательный горожане. Средство сработало. Сад князя Бифана был плотно оцеплен стражниками, а у ворот они стояли вообще в два ряда. Любопытствующие граждане толпились перед оцеплением, стараясь разглядеть, что же происходит в княжеском саду, а тем более в доме. Приглушенные расстоянием из дома доносились крики, словно там шел непрекращающийся скандал или драка, или то и другое одновременно. Семен, оставив Олю в сторонке и наказав ей не вмешиваться, еще затопчут, быстренько проскользнул в толпу и принялся испуганно спрашивать налево и направо. «Что случилось, господа? Что? Вы знаете? Неужели опять дракон, да? Или налоги подняли? Или война?» Провокация имела успех. Пару раз Семену съездили по ребрам, чтобы не поминал налоги в суе. Он и перестал их поминать. А на остальные вопросы Семен получил весьма эмоциональные, но расплывчатые ответы. Мол, может и дракон виноват, а может и война будет. Хрен их разберет. Говорят, демоны в княжьем доме поселились. Рожи кошмарные, рога, хвосты. Тьфу, нечисть. Несомненно, из-за невидимого дракона те демоны явились. Проклял дракон перед смертью город. Да-да. И война будет, разумеется. Кто ж в проклятом городе жить нынче захочет? Говорят, барон Тризи и есть самый настоящий демон. Он дракона на наш Палдор и натравил. Гад. Вот с кем воевать-то надо. С лесным городом. Это они порчу навели. У них все есть, а у нас так себе, ни то, ни сё. Семен выбрался из толпы. «Народные массы волнуются», – озабоченно пояснил он Оле. «Никто ничего толком не знает, выдумывают всякую чушь. Ладно, ерунда все это. Меня больше волнует, как мы за ворота попадем. Вон сколько людей собралось. Не запускать же по новой драконью икоту. Они же друг друга с испугу подавят. Что же делать-то?» «Семен, смотри!» – Оля показала рукой. «Карета скорой помощи!» По улице к воротам неторопливо ехала белая, обшарпанная карета с красным крестом на дверце. Карету тащила кляча, спокойная, как после дозы элиниума. Возница инициативы тоже не проявлял. На лице у него было написано «безмерное отвращение и скука». «Мол, чего суетиться? Все там будем, мне или не знать?» Скорая помощь остановилась перед народными массами. Возница привстал, лениво крикнул. «Муниципальная скоростная лекарская карета!» И сел на место, потеряв интерес к происходящему. Стражники принялись расталкивать толпу у ворот, освобождая место для проезда. «То, что надо!» Семен рванул к карете. «Оля, за мной! Быстренько делай лекарский наряд!» Семен на ходу, превратив городскую одежду в строгий деловой костюм, черный и солидный, подбежал к карете, дернул за ручку дверцы, та легко открылась, и сказав: «Приветствую, коллеги! Извините за опоздание!» Семен прыгнул в полумрак. Следом за ним впорхнула Оля, захлопнув за собой дверцу. В карете на противоположных лавочках сидели двое лекарей в обязательных темных одеждах с объемистыми саквояжами на коленях. Лекари были угрюмы и друг на дружку старались не смотреть. Появление Семена и Оли они восприняли спокойно. Оглядели их и отвернулись, уставясь кто в пол, кто в потолок. Семен и Оля тоже уселись на лавочке, бок о бок со светилами лекарской науки. Светила, похоже, радости от этого соседства не испытали. «Ну-с, коллеги!» – жизнерадостно сказал Семен, потирая ладони. Введите меня в курс дела, а то я очень торопился и не успел толком расспросить гонца. Какие симптомы? В порядке ли стул? А температурка в пределах ли? Надеюсь, предварительный диагноз уже имеется? Нету пока никакого диагноза. Недовольно буркнул один из лекарей. И вообще не дело медицины заниматься одержимостью демонами. Это к церковникам. Мы-то здесь при чем? Пускай они исцеляют. Лично я бесов изгонять не подряжался. Ошибаетесь, батенька. Заволновался второй. Именно что медицины, именно. Что церковники? Обман-то все. Морфий для народа. В ложь, в раки по басенке. Наука и вера – две вещи несовместимые. Как вы не понимаете? Сказки – это все про демонов. Слухи. Недостойно оно научного мужа. Обычное коллективное умопомешательство. Не более. Будем лечить. Идите к черту! Грубо ответил первый лекарь. Понахватались новомодных поветрий в вашем лесном городе. Демоны, они не лечатся. Таков мой окончательный диагноз. Лекарь сердито умолк. Скорее всего, спор шел у них всю дорогу, пока карета ехала к княжескому дому. Потому-то дружеские отношения и не сложились. Карета стронулась с места. Лекарь-материалист с любопытством повернулся к Семену. А вы кто такой будете? Что-то я вас не припомню. Я тоже не припомню, сообщил лекарь-мистик. Вы, собственно, откуда взялись? И где ваши лекарства, инструменты? С нарастающим подозрением спросил он. Господа! Семен успокаивающе поднял руку. Спокойствие, только спокойствие. Я представитель нетрадиционной медицины, практикующий доцент-экстрасенс. Специалист по демоническим мутациям и контактам третьего рода. Проездом в вашем городе. Возвращаюсь из горного монастыря, где всемирно просветлялся. А это мой ученик-помощник. Прошу любить и жаловать. Семен указал на Олю, та слегка покачнула капюшоном, здороваясь. Все необходимое у меня тут. Семен задрал подбородок и высокомерно постучал себя по лбу. Древние знания и опыт сотен поколений. Вот мои лекарства, вот мои инструменты, а также сила воли, ясность ума и широко открытый третий глаз. Шарлатан! С пренебрежением сказал первый лекарь. Второй добавил. Причем махровый? Оба лекаря разом отвернулись от махрового шарлатана и его махрового помощника. Семен лишь порадовался, что наконец-то у врачевателей появилось общее мнение и что презрение к шарлатанам пересилило любопытство. Это было на руку, это снимало много ненужных вопросов. Карета скорой помощи остановилась, лекари вышли. Вышел и новоявленный экстрасенс с помощником. Никто карету не встречал, то ли некому было, то ли не до того. Второе оказалось вернее. Едва Семен вошел в холл, миновав застывших на месте лекарей, как его оглушили крики, шум и хохот. Казалось, что в доме идет бесшабашная гулянка с невероятным размахом. Прям как в последний раз. А потом Семен увидел демонов. Демоны были одеты в парадные ливреи слуг. Демоны были веселы. Демоны были в стельку пьяны. Семен невольно попятился, прикрывая собой Олю. В тот же миг он услышал дробный стук подошв. Лекари, побросав тяжелые саквояжи, задали стрекача, оставив коллегу шарлатана наедине с чертовщиной. Самым резвым стался лекарь-материалист. Он первым выскочил за ворота с истошным криком. «Демоны! Демоны! Спасайся, кто может!» Задремавший возница скоростной муниципальной кареты проводил убегавших лекарей тусклым взглядом, сплюнул и вновь закрыл глаза. «Все равно от костлявой не убежишь, все там будем!»